Тылового дозора не видно. Варьергард командир Гириллес никого не определил. Я попытался встать на место командира вражеской группы. А зачем перестраховываться? Свои земли, своя дорога. Кто тут может рыпнуться? Экспериментаторов-сопротивленцев давно извели под корень. Все тихо, послушно. Тут, правда, сюрприз вышел. Русские объявились. Но эти мрачные славяне сидят в сером каменном замке. А прошлые инциденты были связаны с нашими попытками проверить их на прочность. Вряд ли русские представляют реальную опасность. Старики, правда, говорили, что они гораздо повоевать. Недавно пытались напасть на колонну и даже подстрелили одного из наших. Но получили такой отпор, что наверняка от дальнейших вылазок зарекутся. Ходит легенда, что русские непредсказуемы. Что с них взять? Дикари? О, так и есть. Блокпост поставили. Выкатив из-за полосы кустарника, головной мотоциклист резко остановился, поднес ко рту небольшую рацию. Сканер у Катрин схватил переговоры врага практически сразу. Это опять испанский, Тео. Нервный мальчик, очень много говорит. Он предупредил своих, доложила француженка. Отвечает ему, что поняли, спрашивают о подробностях. Язык заметно отличается от канона. Слышу английский, португальский. По-моему, есть и индийские слова. Это латиноамериканцы. Не мексиканцы ли? Тео, мексиканцы и говорили бы на мексиканском-испанском. Даже обиделась она. Мексиканский гораздо консервативней. Катя у нас полиглот. Незаменимый человек. Мотоциклист остановился там, где и должен был встать. За 120 метров до блокпоста. Именно в этом месте мы положили в шахматном порядке 3 бревна. Не в закупорку, а типа для снижения скорости. Исключение стремительной атаки. Так укладывают бетонные блоки возле важных объектов, потенциальных целей террористов. Очевидная необходимость иметь одежду в тон местности здесь часто игнорируется. Я еще в Доусе не заметил. А уж вольные люди вольных около бандитских профессий ходят в чем хотят, подчеркивая, кто статус, кто достаток. На этом была черная кожаная куртка с заклепками, темные джинсы и цветастая бандана. Понятно, что у Гириллес на дороге конкурентов нет. Как и нет необходимости воевать, ползая по кустам. Точнее, не было до последнего времени. Вот и не перестроились. 4 минуты паузы. Мотоциклист, внимательно осмотрев блокпост и доложив об итогах главарю, спрятался за машиной. «Внимание! Они решили подъезжать», — сообщила сталкерша. «К бою!» «Что они видят?» «Видят солидную, свежепостроенную будку блокпоста со всеми аксессуарами, баррикады из мешков, антенну, провод генератора и флаг». Видят торчащий из амбразуры между мешками ствол. Еще один в бойнице над двумя бронежилетами. Дорога перегорожена полосатым шлагбаумом. Личный состав благоразумно спрятался, стволы выставил. Жужжит генератор. Дымят противомоскитные гнилушки. И табличку видят, что вкопано как раз возле места остановки разведчика. Стоп! Блокпост армии России. Территория Форд-Росс. Подъезжать по одному, медленно, с зачехленным оружием. Проезд после осмотра. Надпись на английском. Прочитаю. И начнут оценивать. Место русские пришельцы выбрали удачно. Направо по движению к посту с полотна не скатишься, сплошные колючки. С левой стороны, правда, есть удобная проплешина. Блокпост не прячется, стоит на видном месте. Эти славяне явно решили стать старшей группой в нашем детсаду. И это не порядок, это наглость. Костя, фонарь включай. Сталкер тронул на пульте тумблер, и на стене будки вспыхнул яркий красный свет, отлично видимый в любую погоду. Однозначный сигнал, как раз к подъезду основной группы. В свой бинокль я отлично видел всех. За блики я не боялся, модель качественная. Да и солнце стоит на юго-востоке, почти в лицо противнику. «Опасные ребята, очень опасные!» Главарь, невысокий полноватый усач, был одет в камуфляж, хороший, чистый. На голове черный берет с каким-то ярким флажком. По его гортанной команде «Гириллес» слаженно спешились всем составом, быстро рассредоточившись вокруг машин и обманчиво мирно переговариваясь, мол, нам и дела нет до всей этой инсталляции. Кто-то даже демонстративно закурил. Окончательно 7 человек, 4 Томми, 2 не наших калаша и пулемет Льюис. А карабинов пока не вижу, сообщил я коллегам, на что Кастет уважительно присвистнул. Зачем им при таких распасах карабины? И так мощи выше крыши. Чё ждут-то? Фас-бультерьеры. Словно услышав Лунёва, главарь отдал команду. Бойцы выученно бросились на землю и молниеносно открыли огонь по блоку из всех стволов. Похвально. Пригнись. Несчастная будка новенького блокпоста словно угодила в центр мощного торнадо из тех, что показывают в документальных фильмах про Аризону. Во все стороны полетели щепки и обломки бамбука. Почти сразу рухнули в пыль антенна и флагшток. Что свинцовый ливень сотворил с бронежилетами, и подумать страшно. Пули вырывали куски ткани из мешков, вышибали из стены целые лоскуты. В общем, шинковали нашу новостройку в винегрет. Аж обидно. «Эх, хана красивому фонарику!» В коротком перерыве прошипел вжавшийся в землю Лунёв. Я быстро приподнял голову. «Ух ты! Уже и шлагбаума нет! Пора!» Щёлк. Гоблин все понял и дал 3 очереди из дегтяря. Никого, впрочем, не задев. Пули пролетели, просвистели над мешками и над техникой. Но это впечатляет, как впечатляет любая очередь из любого пулемета, летящая в твою сторону. Грохотал ДПМ, добивая дисковый магазин. Мы с Костей под шумок тут же положили по паре пуль на дорогу, целясь по обеим сторонам от группы. Гириллес, оценивая причиненные дружным огнем разрушения, удивились, но сигнал восприняли правильно. Огонь мгновенно прекратился, и вся банда слаженно перекатами и короткими бросками, бросив технику, на дороге за 3 секунды переместилась в ложбинку справа от нас. Покосившаяся крыша будки с неприятным шумом сползла с искалеченных стен и накрыла позицию замешкованных стрелков. «Что-то вы, парни, не рассчитали?» – тихо съязвила Катрин. «Тренироваться надо было!» «Скотч, скотч, он лучше всего!» «Да иди ты, Кать, в баню!» – расстроился Лунёв, меняя магазин. «Столько работали! Я руки стер!» «Гоблин, очередь и меняй позицию!» Дегтярь врезал еще раз, уже новым диском. После чего Мишка быстро перебежал на нашу сторону. Обычная отсекайка. И он никого уже не смог задеть, и его, спрятавшемуся противнику, не видно. Ведь там вокруг проплешины тоже сплошные колючки. Хрен протиснешься без животных криков. Сам пробовал. Но подстраховаться от флангового обхода никогда не грех. Улеглись вы там? Кать, прижми их. Костя, давай. Коротко стукнул ПКМ, после чего настала очередь Кастета. «Внимание! Подрыв!» – пробормотал сталкер и вжал кнопку пульта радиоуправления. С плоской вершины сланцевой каменюки, на зеленой мураве которой мы и расположились, подрыв нацеленного вдоль лощины клеймора был похож на язык дыма и пыли, метнувшийся вдоль трассы. Вихрем взлетели поднятые направленным взрывом листья и ветки. И настала тишина.